Лев Яшин в «Воспоминаниях современников». Составитель – Левин. Москва, Терра Спорт, 1999 год. Юрий Лужков, мэр Москвы. Наш Яшин. Не секрет, что историческая роль Москвы прежде всего основана на вкладе людей, их лучших представителей, чей труд, талант, вдохновение и упорство на протяжении веков возвели нашу столицу в город особый, привлекательный и неповторимый. Большой труд во всемирное признание Москвы вложили столичные спортсмены. Их сотни – олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы, победителей крупнейших международных турниров. Нет такого вида спорта, в котором москвичи не прославили бы родину и столицу. В числе самых выдающихся по праву наш Лев Иванович Яшин. Вчитайтесь в скупые строчки его биографии. Паренька-слесаря во время Великой Отечественной войны, солдата-футболиста, руководителя футбольного клуба и федерации. Все это странички истории Москвы, военной и послевоенной. Величие Льва Яшина основано на гармоничном сочетании его достоинства человека, гражданина, спортсмена. Спортивный гений и мужество вознесли Яшина в число самых ярких футбольных звезд 20-го столетия. В едином порыве стотысячные стадионы вставали, когда он брал мертвые мячи. А его игра, неповторимая, как неповторимо все талантливое, вызывало восхищение, восторг и ощущение глубокой тайны, которую несет с собой гений. 22 октября Льву Ивановичу Яшину исполнилось бы 70 лет. Это знаменательная дата в жизни отечественного футбола. Я приветствую выход в свет книги «Яшин в воспоминаниях современников» и верю, что она существенно дополнит наши знания о великом вратаре и гражданине. Он поднял мастерство вратаря до уровня искусства и заставил нас испытать на стадионах радость сотворчества, которую забыть нельзя. Он был личностью, и еще при жизни, став легендой, навсегда останется с нами как символ бескорыстного служения спорту, футболу, отечеству. Мэр Москвы Юрий Лужков. Николай Толстых, мастер спорта, генеральный директор ЗАО, футбольный клуб «Динамо», Москва. Мой Яшин. Иногда мне приходится приезжать на работу в свой клуб рано утром, когда город только просыпается, и на зеленых аллеях стадиона «Динамо», по которым я иду к своему первому подъезду, еще пусто. Особенно люблю эти ранние часы весной или в начале лета, в июне. Именно в такую пору перед глазами встают картины прошлого, связанные с футболом и его мастерами, заслоняя собой повседневные дела, заботы, думы. Вижу старые липы в аллеях нашего «Динамо» и сразу чувствую какой-то особый запах, аромат, неотделимый от настроя на игру, предстоящего лихорадочного ощущения матча, в котором опять сойдутся разные люди, настроения, надежды. Сердце бьется чаще, и вновь начинаешь жить ощущениями игрока-футболиста, ожидающего долгожданной встречи с кожаным мячом. Снова слышу характерное клацанье шипов бутсов по бетонному полу в подземном коридоре, ощущаю предстартовую дрожь мышц и лихорадочное возбуждение, охватывающее игроков перед выходом на поле и появлением перед зрителями. Сквозь решетку ворот для прохода на стадион вижу кусок зеленого квадрата футбольного поля. И сразу словно оживают тени футболистов прошлого, и начинает литься поток воспоминаний, смешных и печальных, с устными преданиями и легендами, с живыми неповторимыми житейскими подробностями, солеными шутками, веселыми розыгрышами и недоразумениями. И эти воспоминания не покидают меня до самой двери рабочего кабинета. А иногда, охваченный ими, я сижу неподвижно и не тороплюсь открывать ежедневник с перечнем намеченных на сегодня срочных, а то и просроченных дел. Ведь у нас в «Динамовском» клубе так повелось, что все футболисты, игравшие в нашей команде, включая и великих, не превращаются в живые памятники, не отрываются от дел команды, и хотя порой переходят на вечные в нашей среде мотив «нынче не так играют, как в наше время», находятся в гуще событий, всегда их найдешь в подтрибунных помещениях и комнатах, на тренировках мальчишек нашей школы, дубля, а порой и наших мастеров. А уж о матчах команды и говорить не стоит. Думаю, ни один клуб не собирает в специальной гостевой ложе столько своих мастеров всех поколений, сколько их набирается на важную для команды встречу на нашем похорошевшем и всегда уютном стадионе «Динамо». В нашем клубе для всех, кто хотя бы раз надел бело-голубую форму, жить в футболе, жить для футбола, ходить на футбол так же естественно и привычно, как для обычного человека дышать. Это живая связь поколений и ответственность за выбранное тобой дело, когда авторитет и достоинство твоего имени, твоей фамилии, естественно и быстро воплощаются в традиции, авторитет и достоинство всего «Динамовского» клуба, когда общая наша клубная жизнь заставляет самых изысканных индивидуалистов жить общими клубными интересами, вариться в делах клуба не от сих и до сих, а все 24 часа в сутки, находить в этом полное раскрытие своих способностей и возможностей, привязывает футбольных мастеров «Динамо» на всю жизнь. Конечно, как и в любом деле, здесь бывают и исключения из правил, но они все же, на мой взгляд, крайне редки. Эти принципы закономерности нашей клубной жизни не нами создавались, они сложились в нашем обществе давно и прочно. В первую очередь, благодаря тем великим мастерам, что играли за команду в течение всей ее истории, которой скоро уже исполнится 80 лет. Многих из этих корифеев футбола я знаю лишь из книг и рассказов наших ветеранов. Но некоторых из самых великих, гордость и славу команды «Динамо», знал и знаю лично и благодарен судьбе за это. Потому что почти всем обязан этим прекрасным людям. От них получил уроки не только высокого спортивного мастерства, но и высокий нравственный заряд, чувство ответственности и подлинного профессионализма, которыми должен, на мой взгляд, обладать любой человек, выступающий за московское «Динамо» или работающий в нем. Теперь тебе, читатель, надеюсь, станет понятным, что среди тех, о которых я вспоминаю в своих ранних прогулках по стадиону, в первую очередь должен назвать Льва Ивановича Яшина, памяти которого посвящен данный сборник воспоминаний его современников. Мне по молодости лет удалось застать этого великого вратаря и человека, на излете его спортивной карьеры. Самые знаменитые и нашумевшие его матчи я не видел. Но и виденного было достаточно, чтобы иметь какое-то представление о его игре, масштабности его вратарского дарования. А как с начальником команды и человеком, отвечающим за воспитательный процесс в Центральном совете нашего общества, с Яшиным мне приходилось сталкиваться неоднократно и часто встречаться на различных заседаниях и совещаниях. Так что на собственном опыте могу судить о высоких человеческих качествах Льва Ивановича в качестве одного из футбольных начальников. В Яшине меня прежде всего поражали его глубокий природный демократизм, скромность и открытость. Он с каждым разговаривал как-то просто, естественно и душевно. Никогда не позволял себе хоть чем-то обидеть, ранить человека, даже намекнуть ему на то, что сам он из разряда великих избранных. Он всегда был самим собой, простым, деловым, спокойным, знающим себе цену. Говорил мало, внимательно слушал собеседника и давал ему возможность высказаться до конца, полностью обосновать свою точку зрения. Но когда говорил, то как-то по-житейски мудро и всегда по делу, в точку. Не стоит, наверное, говорить, что когда я появился в дублирующем составе команды, то смотрел на своего начальника с обожанием, вынесенным из телетрансляции различных матчей, легенд о его вратарском умении, ходивших среди мальчишек, рассказов своего первого детского тренера и директора нашей футбольной динамовской школы, долгое время игравших рядом с Яшиным. С обожанием и вместе с тем с какой-то опаской, боязнью попасться ему на глаза и быть раскритикованным за свою игру в команде. Однако Лев Иванович, любивший в свободную минуту побывать на наших матчах и с любопытством наблюдавший за действиями молодежи, всегда был сдержан, подчеркнуто вежлив и предпочитал, чтобы критические замечания и упреки исходили не от него, а непосредственно от тренеров. К нашей радости он не любил наставлений, не читал нам нравоучений. А если что-либо рассказывал о себе, то говорил о военных годах, трудной жизни и часто сетовал на то, что мальчишкам его военной поры даже не снились те условия и возможности, которыми располагает современная молодежь. Вообще-то с нами, дублерами, он те годы общался мало, но, оказывается, всех знал и ко всем присматривался. Помню, мне, как комсоргу команды, нужно было согласовать с ним план наших политзанятий. Я шел на разговор с известной долей робости и неуверенности в себе, боясь быть назойливым, помешать его неотложным делам и хлопотам. Однако эти чувства исчезли в первые же минуты разговора, поскольку я понял, что Лев Иванович меня хорошо знает. Внимательно выслушав, он задал несколько уточняющих вопросов и тут же утвердил мои предложения. Отпустив с напутствием типа «Главный Николай», чтобы ребята хорошо готовились и играли. В середине 80-х годов, когда Лев Иванович вернулся из управления футбола Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта в наше общество, я закончил выступление в команде мастеров и был начинающим работником Московского городского совета «Динамо», помогавшим прежде всего в различных делах нашей футбольной команды мастеров. Здесь по делам мне приходилось уже гораздо чаще встречаться с Львом Ивановичем, и я познакомился с ним ближе. И тогда бросилась в глаза его характерная черта — ответственность и доброта. К нему, как к человеку, известному в спортивном мире, многие часто обращались с просьбой помочь в различных делах, вывести на нужных людей, замолвить словечко перед высшим руководством. Лев Иванович почти никогда не отказывал, терпеливо крутил в своем кабинете телефонный диск и постоянно за кого-то просил. Причем я не помню, чтобы он когда-нибудь просил за себя, устраивал свои дела. Когда речь заходила о нем, его нуждах и запросах, он всегда упрашивал снять эти вопросы с повестки обсуждения. Безответен был, когда надо было поехать в наши части, встретиться с курсантами или бойцами, рассказать о себе, о нашем футболе. Хотя на многие другие предложения, когда от него требовалось исполнение роли свадебного генерала, по возможности отвечал категорическим отказом и часто тяготился необходимостью бывать на таких мероприятиях. Всегда с радостью откликался на мои просьбы или просьбы тренеров побывать в команде, поприсутствовать на собраниях или встречах с артистами, просмотрах интересных кинофильмов. А как любил он бывать на итоговых собраниях нашей школы, выступать перед мальчишками с рассказами о своей юности или о встречах с мировыми знаменитостями. И всегда выступал интересно, с юмором, к себе бывал самокритичен. Никогда не позволял себе кого-нибудь поучать, читать нравоучения, плохо отзываться о своих соперниках или партнерах. В лучшем случае отмолчится или откажется отвечать на прямо поставленный вопрос о чем-нибудь таком, что роняет престиж футбола. И даже в последние годы жизни, когда из-за операции ходил с костылями, трудно, каждый шаг давался с видимыми усилиями, он не отсиживался дома, а приезжал в родное «Динамо», окруженный старыми друзьями, чаще всего Владимиром Васильевичем Фединым, Владимиром Григорьевичем Савдуниным, Виктором Григорьевичем Царевым, Эдуардом Николаевичем Мудриком. Бывал на матчах родной команды, различных встречах и собраниях. Итак, до зимы 1990 года, когда неизлечимая болезнь оторвала его от стадиона, манежа и здания, где был расположен Центральный совет нашего общества. Но не от «Динамо». До самых последних его дней динамовцы были рядом с ним. И могу засвидетельствовать, с каким благородством, с каким мужеством он сражался за жизнь. Ни слова упрека, жалоб, ни слова о себе, о своих страданиях и боли. До последнего часа говорил только о других, их заботах и трудностях. Есть два дня года в году, когда я обязательно прихожу на Ваганьковское кладбище и стою молча у его такого символического памятника. В иной год мне приходится бывать у его могилы чаще, но всегда чувствую, что бываю реже, чем хотелось бы, потому что, приходя к нему, я как бы держу отчет перед ним, его памятью, о том, что сделано и что предстоит сделать в нашем клубе, чтобы не тускнели дела и авторитет «Динамо». А значит, и память о великом спортсмене и человеке, который был в моем представлении настоящим и верным динамовцем, скромным, мужественным, благородным, отдавшим сполна свой талант людям и верно служившим добру на своем посту часового у ворот. От всего сердца желаю тебе, читатель, до конца прочитать этот сборник воспоминаний и познакомиться с человеком и футболистом, во весь рост встающим с его страниц. Может быть, это будет одним из лучших знакомств в твоей жизни. Поверь, что в моей это так и было. Вячеслав Колосков, президент Российского футбольного союза. Яшин навсегда. О Льве Ивановиче Яшине трудно написать коротко. Нужны глубокие очерки, нужна книга, которая бы раскрыла талант и характер того, чье имя при жизни стало легендой. Наконец, эта книга готова, и любители футбола, которые не знали Яшина на футбольном поле, а таких уже, видимо, большинство, смогут ближе познакомиться с ним, понять этого великого человека, составляющего целую эпоху в советском спорте. Роль и значение Яшина в престиже страны велики. То, что он сделал для нее, нельзя измерить никакими мерками. Он был первооткрывателем и первопроходцем. Он был живой легендой футбола. Лев Яшин первым из советских спортсменов выступал в составе сборной команды звезд мирового футбола против сборной Англии в матче, который состоялся в 1963 году. В том же году Лев Иванович первым из советских футболистов был удостоен приза «Золотой мяч» для лучшего футболиста Европы. И первый вратарь-капитан сборной мира был тоже Лев Яшин. Я его знал, естественно, с мальчишеских лет, как вся страна, как те, кто хоть маломальски интересовался футболом и видел, какие чувства испытывали к нему болельщики. Что это были за чувства? Удивление, восхищение особой виртуозностью игры. Яшин множество раз давал повод для такой реакции зрителей, совершая головокружительные броски в сложных ситуациях. Но насколько это было в его силах, он чаще всего старался предотвратить возникновение подобных ситуаций точно рассчитанным выходом из ворот или выбором правильной позиции. Яшин никогда не играл на публику, но всегда играл для нее. И любители футбола от мальчишек до солидных мужей платили ему стойкой и искренней любовью. Я не знал лучшего вратаря, чем Лев Яшин. Не видел на поле столь благожелательного спортсмена. Для меня Лев Иванович всегда был не только великий исполнитель, но и великий мыслитель футбола. И именно это поднимает его над всеми остальными вратарями мира. Яшин был продолжателем одной из самых сильных в мире вратарских школ. С самого начала своей карьеры он впитывал уроки тренеров и старших мастеров, стремился в то же время самостоятельно докапываться до сути вратарского дела. Отстаивая право собственного истолкования этой сути, он начал осваивать всю территорию штрафной площадки как поле самостоятельной деятельности вратаря, чтобы после окончания футбольной фиесты передать все свои накопленные знания молодому поколению для дальнейшего совершенствования вратарского искусства. Человек твердых принципов, Яшин быстро и навсегда завоевал авторитет в футбольном мире. Его слово, за которым стояла преданность делу, имела внушительный вес. Яшину внимали и футболисты, и тренеры, и зрители. Поражало его умение в трудную минуту зажечь всех, зажечь собственным примером. Он умел находить верные, нужные слова в минуты неудач. Сильный человек, наделенный терпением и умением преодолевать невзгоды, а в послефутбольной жизни даже несчастье, тяжелую болезнь, ампутацию ноги? Он чувство собственного достоинства, честность, товарищескую доброту, прямоту суждений взял из трудного военного детства, принес в футбол из рабочей семьи, из заводского цеха, где начал трудиться с ранних лет. Лично с Львом Ивановичем я познакомился и очень близко, по-товарищески сошелся в 80-е годы. В период проведения большой совместной работы по организации футбольного турнира Московской Олимпиады. В это время он работал заместителем по воспитательной работе Федерации футбола и своим огромным авторитетом продолжал поднимать престиж советского футбола, учил футболистов и тренеров сердцем чувствовать меру ответственности перед страной. Он был настоящим полпредом советского футбола, постоянно встречался со всеми сборными страны, от первой до юношеской, передавая свой огромный жизненный и вратарский опыт. Много ездил по нашей стране, был в центре футбольной жизни и уделял особое внимание футбольной глубинке. И везде он оставлял свой неизгладимый след. Лев Иванович много сделал для развития ветеранского футбольного движения, за что он отвечал при Федерации футбола. Яшины уважали, ценили и почитали руководители ФИФА и УЕФА, в частности, Авиланш. Он считал его лучшим вратарем мира. Новый президент ФИФА Е. Блаттер, приезжая в Москву, каждый раз вспоминал о роли Яшина в развитии мирового футбола. Венцом признания исторической заслуги Льва Ивановича Яшина перед футболом можно считать вручение ему трех наивысших наград за развитие футбола. Во-первых, присвоение почетного звания Героя социалистического труда. Это звание — высочайшая оценка его деятельности в популяризации футбола. Во-вторых, Лев Яшин был первым советским гражданином, кто получил самую почетную футбольную награду Орден ФИФА за заслуги в развитии мирового футбола. При этом, когда Федерация футбола страны выдвинула его на награждение этим орденом, Конгресс Международной футбольной организации проголосовал единогласно. И, наконец, включение его в символическую сборную мира всех времен и признание вратарем номер один за всю историю футбола на гала-представлении в период проведения ЧМ-98 во Франции. 20 век. Футбольная эпоха Льва Ивановича Яшина. Каждый, кто встречал его на своем пути, кто с ним общался и работал, может гордиться этим. В этом человеке-легенде в полной мере воплощены лучшие черты настоящего спортсмена — трудолюбие, самоотверженность, честность, благородство, воля к победе и скромность. Жоао Авиланш, почетный президент ФИФА. Дорогой господин Симонян, спешу сообщить, что я очень рад предоставившейся мне возможности поделиться своими мыслями о Льве Яшине. Я имел возможность лично познакомиться с ним во время своего визита в Москву в связи с матчем СССР-Бразилия. Яшин произвел на меня самое яркое впечатление не только как выдающийся спортсмен, уникальный вратарь всех времен, но и как замечательный человек. Сегодня я считаю его одной из наиболее впечатляющих личностей из тех, кого я встречал в период моей интенсивной и обширной деятельности на посту президента ФИФА. Мне также выпала честь утвердить специальный приз, который, увековечив его имя ФИФА, будет отныне вручаться лучшему вратарю финальных турниров Кубка мира. Я никогда не забуду, что Яшин, обладая блестящим спортивным талантом, был еще и исключительной личностью. Его всегда отличали беззаветная преданность делу и неизменно доброе отношение ко всем людям, его окружавшим. Да, это был лучший вратарь в истории мирового футбола. Никто и никогда уже не сможет превзойти его. Таково чувство, которое я испытываю к Льву Яшину, несравненному футболисту и спортсмену, примеру для всего мира на века. Лев Яшин глазами современников. Я глубоко ценю искусство этого великолепного мастера, которого считаю одним из лучших голкиперов нашего времени. Яшин вошел в историю мирового футбола не только как великолепный исполнитель, но и как неутомимый творец, как человек, создавший много нового в сложном вратарском искусстве. Пеле, Бразилия. Мы часто спорим между собой на тему, что делает спортсмена великим, что поднимает над остальными. Я думаю, прежде всего, сам результат его выступлений, победы, рекорды, добытые на важных соревнованиях. Но в еще большей степени то, каким образом эти победы были завоеваны, восхищает проявление несгибаемой воли, умение сделать для своей команды нечто такое, что кажется выше человеческих сил. Именно так проявлял себя на футбольных полях Лев Яшин. Лаеш Барути, старший тренер сборной Венгрии, 1957-1966 годы. В каждом деле есть творцы, создатели, которые обеспечивают ему дальнейший расцвет, открывают для него новые горизонты, делают его красивее. Есть такие движущие силы в футболе. Это бразилец Пеле, мой соотечественник Бобби Чарльтон, советский вратарь Яшин. Когда мы встретились с ним в Лондоне, он подарил мне в день моего 50-летия тульский самовар, который стоит теперь в гостиной моего дома на самом видном месте, напоминая о самых святых ценностях нашей жизни. От самовара исходит тепло воспоминаний. Я вижу снова заполненный до отказа стадион, вижу ярость атак, вижу Яшина в воротах. И тогда я думаю, что прожил жизнь не напрасно. Я тверже верю в бессмертие футбола, самой прекрасной игры на земле. Стэнли Мэтьюс, Англия. Футбол, как и все живое, подвергается изменению, совершенствуется, приобретая новые черты. Одна из его главных тенденций — решительное стремление к универсализму. Яшин одним из первых в современном футбольном мире показал нам, что процесс универсализации затрагивает и такую фигуру, как вратарь. Более того, он четко очертил границы этой универсализации. Только в исполнении Яшина вратарь стал активным полевым игроком. Я был польщен, получив приглашение на его прощальный матч. И вместе с тем, не буду скрывать, искренне загрустил, читая письмо из Москвы. Что бы там ни говорили о бессмертии великих спортсменов, чертовски жаль, когда уходят такие мастера. Яшин относится к числу спортсменов, которые своей игрой, своим высоким искусством обеспечивают вечную жизнь футболу. Роберт Чарльтон, капитан сборной Англии, чемпион мира 1966 года. В каждой стране мира, где любят футбол, можно встретить неплохих вратарей, поднимающихся в отдельных играх до определенных высот. Но чтобы заслужить славу великого голкипера, надо уметь от матча к матчу повышать свое искусство, надо неизменно верно служить своей команде и изумлять своих соперников. К этому приходят лишь единицы, потому что путь к такой игре лежит через огромный, почти нечеловеческий труд, через умение трезво всегда критически оценивать свои действия, через готовность к постоянному поиску. А все это, в конце концов, возможно лишь тогда, когда человек не служит в футболе, а отдает ему свое сердце, свою любовь, когда он вдохновенно слился с ним. Всеми этими прекрасными качествами обладает Яшин. Рикардо Замора, вратарь сборной Испании, 1920-1934 годы. Яшин стал легендарным еще при жизни, в расцвете сил. Великим его сделали не только изумительное мастерство, но и его непревзойденные человеческие и гражданские качества. Прославляя Яшина, мы прославляем Россию. Стэнли Роуз, почетный президент Международной федерации футбольных ассоциаций. Если современный футбол — театр, то Лев Яшин — один из самых величайших и самых популярных его актеров. Макс Йорбини, редактор еженедельника «Франс Футбол». Этот человек на протяжении многих лет цементировал нашу сборную. Его авторитет в нем был непререкаем. Яшина уважали за прямоту, честность, ровное, предельно доброжелательное отношение к товарищам. Гаврил Качалин, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Лев Яшин — один из самых ярких выразителей высоких идеалов спорта, его совесть и честь. Андрей Старостин, заслуженный мастер спорта. Одна из самых привлекательных, самых ярких черт Льва Яшина — надежность. Надежность прежде всего человеческая. Такие никогда ни в чем не подведут, не обманут ничьих ожиданий, не оставят в беде. Игорь Нетто, заслуженный мастер спорта, капитан сборной СССР, 1955-1960 годы. Яшин не только великий исполнитель, но и великий мыслитель футбола. И именно это поднимает его над всеми остальными вратарями. Константин Бесков, заслуженный тренер СССР, заслуженный мастер спорта. Когда в 1953 году я увидел игру Яшина, сердце у меня ёкнуло. Передо мной был вратарь моей мечты. Михаил Якушин, заслуженный тренер СССР, заслуженный мастер спорта. О Яшине уже мало говорить, как о вратаре. Мы говорим, что красота спасет мир. Так вот, Лев Яшин — та самая красота, та самая отдушина, которая объединяла всех на добре единомыслии. Валентин Гафт, народный артист России, из выступления на 60-летии Льва Яшина. Лев Филатов, главный редактор еженедельника «Футбол-хоккей» 1966-1983 годы. Мое дело — костями об землю стучать, без страховки. Последний раз в воротах Льва Яшина видели 27 мая 1971 года. В тот день в Лужниках в присутствии 100 тысяч зрителей был сыгран прощальный матч между сборной всех звезд, куда входили игроки из 12 стран, и сборной «Динамо». Яшин провел на рабочем месте первый тайм, а в начале второго его заменил молодой Владимир Пильгуй. И все. Больше Яшин в воротах не появлялся и в команды ветеранов никогда не входил. Но вот что бросается в глаза. То ли время к Яшину милостиво, то ли уж очень прочен пьедестал, на который водрузила его людская память. Как бы то ни было, но могу поручиться, что Льва Яшина в нашей стране знают как ни одного другого представителя спортивного мира. И это несмотря на то, что после его ухода успело родиться и вырасти целое поколение юных болельщиков, составляющих ныне активнейшее большинство на стадионах, несмотря на то, что после 1971 года появилось множество достойных всяческого уважения чемпионов. О природе спортивной славы, о секретах ее долголетия, как и о ее капризах, наверное, можно было бы написать небезынтересное эссе. Нет, я не возьму на себя смелость даже бегло вкратце исследовать яшинскую известность. В конце концов, неформальные признаки, набор титулов, число медалей, определяют наше отношение к спортивной звезде. Уж если судьбе угодно, чтобы звезда светила и после своего исчезновения со стадионного небосклона, то обязательно должны быть сильно затронуты чувства людей. Только рассудочными доводами и россыпями информации ничего не добьешься. Так что рискну предложить лишь некоторые наблюдения, подмеченные штрихи. Это и жестоко, и обидно. Однако к сошедшему с арены спортсмену интерес сразу падает. Грешен я, подчиняясь общему обыкновению, забывал тех, кем вчера восхищался. И вспоминал, лишь когда возникала необходимость написать о них, воскресить прошлое. А Лев Яшин для меня как был, так и остался героем, с которым я, как журналист, не расставался, громко выражаясь всю жизнь. Я не научился холодно вспоминать о нем. Вратаре вечно был недоволен, перечитывал свои старые печатные отзывы о нем и продолжаю до сих пор решать загадку, которую можно обозначить так. Что в нем, человеке, заключено такое, чему мы более всего обязаны появлением футбольного вратаря, признанного первым, лучшим и в нашей стране, и во всем мире? Яшину, и когда он играл, и после, не была суждена ровная жизнь. Издали, возможно, кто-то и мог ему позавидовать. Знаменит, занимает то ту, то другую приличную должность, в газетах пописывает, разъезжает, как свадебный генерал, по разным турнирам и конференциям. Чего еще надо? Почеты, знаки внимания не доставляют затруднений, разве что восковым фигурам из музея мадам Тюссо. А живому человеку, так или иначе, приходится приноравливаться. Яшин свою знаменитость в футбольном мире всегда считал обязанным отрабатывать, оправдывать. Таково свойство его натуры. Тут ничего не поделаешь. Он и когда играл, до последнего своего календарного матча терзался ответственностью. Однажды в компании мы смотрели кинопленку о старом матче сборной. В свое время тот матч я видел с трибуны, и ничего особенного в памяти он не оставил. И вдруг, на крупном плане, при приближении камеры, так и резануло, что в острой ситуации Яшин медлит с движением, можно сказать, зевает удар поворотом, и мяч катится в сетку. Для меня это было полной неожиданностью. Я круто повернулся к сидящему поблизости Яшину. «Как же так, Лёва?» А он, словно и не миновало 20 с лишним лет, горестно развел руками и тут же прижал их к груди, словно желая спрятаться, уменьшиться в размере. «Было. Было. И как получилось, не знаю. Много чего было. И вот ведь переживаешь, неизвестно зачем». Яшин был удивительно тактичен. Такт в нем жил, как в свое время реакция на мяч. Человеку с таким именем, казалось бы, только и поучать молодых, только и разглагольствовать на любые темы. А из него, бывало, не выжмешь ни критического отзыва, ни рассуждений о том, как надо было сыграть. Даже о вратарях, которых он должен видеть насквозь, не обронит ни слова осуждения, скорее пожалеет, посочувствует. Да и вообще, если его послушать, то кругом одни распрекрасные вратари. А наломает дров кто-нибудь, он пожмет плечами. Что тут поделаешь? Не его день, стечение обстоятельств, и постарается замять разговор. В чем он был несгибаем и стоял до конца, так это в убеждении, что, выбрав футбольную специальность, полагается отдать ей всего себя. Но и в этом вопросе, если ему служебные обязанности повелевали читать мораль, не сбивался на пересказы. А вот я, а вот мы. Ему претила беспроигрышная эффектная поза проповедника. Все, что он говорил или писал, это обязательно разговор по душам, в котором нет старших и младших, знаменитых и начинающих, а собралась компания равных, судовой экипаж. Толковать длинно нет нужды. Надо всего лишь честно условиться, что возьмемся дружно. Есть бывшие звезды, пережившие, исчерпавшие себя. Футбол далеко ушел от тех сезонов, когда они блистали. Они все учили игре на свой лад. Яшин не брал на себя обязанности эксперта по тактике и стратегии. Снова его такт. Судил лишь о том, что подсказывало сердце. И его всегда интересно было слушать. Он не изрекал нечто давно спрессованное и отлитое, а молодо, порой озорно размышлял, не боясь возражений и спора. Он рано начал прихварывать, то сердце, то желудок. Отвернется, чтобы не привлекать к себе внимания, глотнет пилюлю, посидит тихонечко, а чуть отпустит, включается, как ни в чем не бывало, в общий разговор. И не ограничивать себя ни в поездках, ни в заседаниях, ни в посещении стадионов. И большую беду, ампутацию ноги, старался пережить, не показывая, как ему тяжело. И своего добился. Он видел сочувствие, но не жалость. Потому что для всех он продолжал быть человеком занятым, активным, действующим. Это была победа посерьезнее, чем в любом турнире и матче. Не ради красного словца я пишу, что Лев Яшин, покинув ворота, остался у всех на виду. Газеты, телевидение, фотографии, книги. Он не просто фигурировал как человек из прошлого, официально признанный образцом. Таких немало ходит. Он продолжал служить своему делу, и интерес к нему был не вчерашний, сегодняшний. Разгадка, мне кажется, в том, что Яшин, и когда играл, и потом, трогал нас своей человечностью, если хотите, даже уязвимостью. Нет, он никогда не выглядел человеком без нервов, железным, невозмутимым, не ведающим страха и сомнений, как частенько отзываются о спортивных лауреатах. Глядя на него в воротах, мы не думали, что он непробиваемый, как сказочный богатырь. Всю его спортивную, вратарскую жизнь мы прожили вместе с ним, зная все, что ему пришлось испытать и вынести. Нам нравилось, что он в игре всегда в одном и том же свитере с буквой «Д» на груди. Знали его несменяемую старенькую кепку. Московский парень, рабочий, солдат, высокого роста, длиннорукий, что вратарю, разумеется, кстати, он покорял тем, что был одним из нас. Откуда аудитории знать о тайнах бросков и выхода вперед? Полагали, что все это Яшин превзошел. А вот то, что он в свою игру вкладывал душу, нельзя было не чувствовать. Да, за него болели, им восторгались, но ему еще и сострадали, как человеческой душе. Но пора поговорить о Льве Яшине как о вратаре. Каков он был? Вратарь — фигура парадоксальная. В конечном итоге футбол сводится к тому, чтобы был забит гол. И люди идут на стадионы или приникают к телевизорам в надежде увидеть сей славный миг. Голы показывает кинохроника, за ними гоняются фотокорреспонденты, описывают во всех подробностях в газетах, обсуждают болельщики, да и сами бомбардиры даже на склоне лет помнят о своих ударах и без конца готовы о них рассказывать. Больше, чем кто бы то ни было, мешает осуществлению заветных чаяний вратарь. Схватывая мяч на белой линии ворот, он обрывает вскрик стадиона, набравшего в легкий воздух, усаживает на место вскочивших. Вратарь как бы стоит поперек игре. Она в него утыкается. И когда мяч у него в руках, это значит, что все надо начинать с изнова, что усилия пошли прахом. Но, несмотря на это, человек, не позволяющий забивать желанные голы, который, казалось бы, должен нас раздражать, сделался фигурой, пользующейся исключительными симпатиями. В этом парадоксе выражена чудесная соразмерность футбола. Но есть тут и другое. 10 человек на поле играют с мячом одинаково. Они и одеты одинаково. Вратарь и одет не как все. Он врывается резким диссонансом в картину матча и оценивается иными мерками. Кто он? Футболист? Все-таки, точнее сказать, вратарь. Стадион, симпатизирующий своей команде, может встретить гробовой тишиной классный удар чужого форварда. Чужой вратарь непременно удостоится аплодисментов за бросок в угол ворот. Искусство вратаря как бы вне конъюнктуры, вне расчетов. Оно имеет вечную власть над людьми. В футболе много красивого, а игра вратаря красива вся, целиком, без исключения. Если, конечно, вратарь высокого класса. Самый искусный форвард и ошибается, пасуя, и бьет выше ворот, и штрафуется судьей за нечистое единоборство. Вратарь ничего вольного не может себе позволить. Он обречен на безупречную игру, потому что белая линия ворот — это канат под куполом цирка. А сетка за спиной не для страховки, а наоборот, для того, чтобы отметить его поражение. Отечественный футбол на протяжении всей своей истории не изведал вратарского безвремени. Мне не хотелось бы прибегать к сравнениям. Каждый мастер достоин уважения. Замечу только, что трибуны обычно неравнодушны к вратарям, которых постоянно можно видеть летящими в воздухе. Они, если и пропускают гол, бывают прощены за свои предшествующие трюки. Акробатический стиль импозантен, дарит выставочные фотокадры. И все-таки в глубине души за такого вратаря побаиваешься. А вдруг прыгнет и промахнется? По моим многолетним наблюдениям, летающие вратари то и дело пропускают голы, которые следует признать сомнительными. И существует иная манера игры, встречающаяся гораздо реже. Этот вратарь тоже летает в углы, но только в крайнем случае. Обычно же он вырастает на пути мяча, и то, как он его ловит, не воспринимается как подвиг, потому что делает он это на удивление просто. В отличие от вратаря-акробата, он затрачивает какую-то другую энергию, не столько мышечную, сколько умственную. Он разгадчик. Он наперед знает, куда прилетит мяч. Таким вратарем и был Лев Яшин. Он играл долго. С 1953 по 1970 год. И до последнего матча надежно. Долго и надежно. Сами по себе 18 лет стажа всего рассказать не могут. Надо представить, какие это были годы. Яшин пришел в наш футбол накануне поворотных событий. Он стоял в воротах сборной в августе 1955 года в матче с тогдашним чемпионом мира командой ФРГ, выигранном 3-2 и положившим начало международной известности советского футбола. Стоял в воротах на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году, когда были завоеваны золотые медали. Стоял на трех чемпионатах мира и в двух розыгрышах Кубка Европы, принесших нашей команде первое и второе места. Другими словами, с Яшиным в воротах наша сборная вступила во все самые знаменитые международные турниры. А каким нападающим он противостоял? Пеле, Горинче, Вава, Жаирзиньо. Достижение всегда легче обозначить, чем объяснить. Откуда взялся Яшин? В «Динамо» до него играли отличные мастера Алексей Хомич и Вальтер Саная, в сборной команде страны Леонид Иванов. Прямо скажем, такие исходные нормативы для новичка не из легких. Яшин, думаю, это было к счастью, выполнил их не вдруг, не по щучьему велению. С годами, с опытом что-то в людях меняется. Но то, что определяет судьбу и призвание, обычно остается нетронутым. Я не был знаком с Яшиным, когда он добивался права стоять в воротах. Но, узнав его потом, легко представляю и того молодого, безвестного, хватающего мяч. Он, став мировой величиной, остался самим собой, усвоившим хоть и простую, но далеко не всем доступную истину, что на один отраженный в матче удар приходится 100 ударов на тренировке, и пронес эту истину сквозь все свои славные сезоны.